когда было необходимо восстановить события, я всегда оставался один. Наши друзья поднялись на борт Файеркреста еще до рассвета. Они бы не отважились провести акцию днем. Должно быть, они напали и захватили Ханслета. Подтверждением служит тот факт, что он не связался с вами в полдень. И когда мы поднялись на борт, он все еще был их пленником. Наши друзья не могли подумать, что на борту яхты появится кто-то еще. Катер, который подвез их на рассвете к яхте, ушел обратно к Шангри-Ла. Было небезопасно держать суденышко у Файеркреста. Калверт, нет необходимости раскладывать все по полочкам. Спустя час с небольшим после вашего ухода с Файеркреста появился катер, и бандиты сообщили, что я мертв. После моего убийства они не могли оставить Ханслета в живых, но почему ему сломали шею, не знаю. Может быть, они подумали, что выстрел могут услышать, а нож решили не использовать, чтобы не оставлять следов крови. Яхту не стали трогать. Видно, хотели вывести ее ночью в зонт и потопить. Квин вообще-то психопат. Убийца по призванию, любит лишать людей жизни по-своему, этакий зверь. А потом они на всякий случай, если вдруг кто-то появится, решили спрятать его под крышкой мотора. Передатчики и все прочее выбросили за борт или взяли с собой, это уже не имеет значения, а Ханслета засунули сюда. Дядюшка Артур все это сказал совершенно спокойно, а потом... Первый раз за время нашего знакомства закричал: «Ну откуда, черт возьми? Они могли знать, что здесь нет никакого мотора и что вся эта маскировка, Калверт. Выходит, кто-то нас предал или проявил преступную небрежность?» «Нас никто не предавал, сэр. А если кто и проявил небрежность, то это я. Если бы я подумал обо всем, Ханслет не лежал бы сейчас здесь. В ту ночь, когда к нам заявились мнимые таможенники, я знал, что они что-то обнаружили в машинном отделении. До того, как прицепиться к батареям, они старательно осматривали каждый уголок, а потом вдруг потеряли к поискам всякий интерес. Ханслет даже сказал, что, возможно, это как-то связано с батареями, но я не поверил. Вынув из кармана фонарик, я протянул его дядюшке Артуру. «Взгляните сами. Вам ничего не кажется подозрительным?» Он посмотрел на меня своими холодными колючими глазами, потом взял карманный фонарик и тщательно осмотрел батареи. На это у него ушло 2 минуты. «Нет, ничего», — коротко сказал он. А один из таможенников с самого начала напал на след и точно знал, что ищет. Ему был нужен мощный радиопередатчик, а не какая-нибудь дешевка. Он искал зацепку, указывающую, что присоединялась к этим батареям следы сильных зубчатых зажимов. Дядюшка Артур опять нагнулся над батареями. На этот раз для осмотра ему потребовалось 10 секунд. «Вы очень четко все сформулировали, Калверт». Глаза потеплели, но не смягчились. «Вот почему они знали, что я делал сегодня днем. Знали и о том, что Ханслет до сумерек будет на яхте один. А сегодня вечером я приземлюсь на вертолете в песчаной бухте. Им нужно было только подтверждение, что Калверт действительно появился в районе Лох-Холлана, и что он что-то выискивает. После этого уничтожение вертолета стало делом решенным. А уничтожение приемника было обманным маневром, чтобы мы подумали, что являемся единственными хозяевами передатчика в этом районе. Боже! Где были мои глаза? И все произошло в тот вечер, когда мы с Ханслицем были приглашены на Шангри-Ла. Я вам говорил, что после возвращения мы заметили, что на борту кто-то побывал, только не поняли зачем. Черт побери! Вы уже вполне доказали мою некомпетентность в отношении батарей. Позвольте договорить.